излучение. Я сделаю дематериализацию души, мой ассистент Пьетро. Она будет лететь в астрал и отвечать на любой вопрос от сереннисима публика. Ведь небо знает все тайны и прошлого, и настоящего, и даже будущего. Ну-ну, поглядим, — снисходительно улыбнулся Лавр Львович. Астрал так астрал. Мне один будет трудно, — продолжал маг. Нужно, чтобы все мне помогал энергией своя душа. Прего! Вытяните руки вперед и раздвиньте пальцы, вот так. Дети выполнили просьбу маэстро охотно, взрослые с иронической улыбкой, и не все. О, прошу, дамы и господа, нужно, чтобы все, иначе не получится энергетическая цепь. Генерал поднял было руки, но побоялся, что ларец соскользнет на пол. Вздохнул, переставил шкатулку на столик, растопырил пальцы. Ну, что дальше, хмыкнул он, явно скучая. А у Ластика сердце колотилось все быстрее. План сеньора Деболини был близок к осуществлению. Все шло как по маслу. Еще минута-другая, и случится то, ради чего шестиклассник Фандорин, потомок проклятого Тео Крестоносца, отправился путешествовать в прошлое. «Бене! Молто бене!» — похвалил зрители Деболини. «Теперь мне нужен полный темнота. Семён, давай!» Лакей по имени Семён, как было велено, повернул выключатель, и гостиная погрузилась в абсолютный мрак. Маэстро и Ластик не только задвинули двойные шторы на окнах, но еще и прихватили края клеем, чтобы не проникало ни единого лучика. Маг учил своего ассистента. При быстром переходе от яркого света к полной темноте глаза в течение первых 10 секунд не видят ничего. Затем зрачки начинают постепенно расширяться, и человек может различать тени и силуэты. Но тебе хватит 10 секунд, чтобы добраться до кормушки. Как только погасло электричество, Ластик набрал полную грудь воздуха, нырнул на пол и быстро-быстро пополз на четвереньках по направлению к кормушке. Не зря битый час тренировался, вышел на цель безошибочно. На коленях и ладонях у него были специальные подушечки, чтобы не производить даже легчайшего шума. Выдохнул, только забравшись под столик, и то тихонечко-тихонечко. Слева пыхтел генерал. Справа шуршала шелковым платьем хозяйка. Да обоих Ластик легко мог бы достать руками, причем одновременно. Теперь нужно было ждать условленного сигнала. Выждав 10 секунд, Деболини сдернул с плаща тонкий чехол. И в темноте засветился силуэт мальчика, весь состоящий из крошечных мерцающих точек. Было видно голову, руки, туловище, ноги. Точка покрупнее помигивала в области сердца. По гостиной пронесся изумленный шепот. Ластик-то знал, что на плаще рисунок, сделанный особым фосфорицирующим раствором, но зрелище все равно впечатляло. Большой выдумщик, дьяволу Деболини, ничего не скажешь. — Пьетро, ты меня слышишь? — раздался напряженный голос маэстро. — Готов! — тонко ответил силуэт. Маэстро говорил, что посредством чревовещания умеет изобразить любой голос, и Ластик расстроился. Неужели я такой песклявый? — Скажи нам, Пьетро, кто задаст тебе первый вопрос? — Именинница. — Синьорино, — произнес маг, — вы можете спрашивать душу Пьетро о чем угодно и получите точный, правдивый ответ. Было слышно, как Липочка встала, как она переминается с ноги на ногу. Наконец решилась. — Скажите, пожалуйста, уважаемая душа, поедем ли мы завтра в зоологический сад и увижу ли я там слона? — Поедете, — ответила душа. — Вы увидите слона. Он помашет вам хоботом и покачает ушами. — Спасибо, я очень рада, — пролепетала именинница упавшим голосом, кажется, сообразив, что можно было задать вопросы поинтересней. Все вежливо похлопали. — Однако, как хорошо душа этого Пьетро говорит по-русски, без акцента, — заметил генерал. В темноте заливисто рассмеялась Света Карловна, но мага это не смутило. «Разве у души бывает акцент? Скажи мне, Пьетро, кто задавать второй вопрос?» «Господин генерал». «Бениссимо!» — обрадовался Деболини. «Сейчас сеньор генерал может проверять свой скепсис. Спрашивайте, эчеленца!» «Внимание! Приготовиться!» — скомандовал себе Ластик. Лавр Львович фыркнул. «Хм! Право, не знаю, о чем и спросить столь почтенную субстанцию. Спросите о том, что вас больше всего сейчас занимать, — подсказал Мак.